Глава 22. Глядя на противостояние этих двоих, я невольно улыбнулся. Аршавин выбрал довольно интересный способ проверить Александра Ивановича и сразу расставить приоритеты. Во время учений здесь был только один командующий, и Ратай сразу дал понять, что Костылев не имеет права вмешиваться в вопрос обучения. Вот только пока не ясно, примет ли такие правила командир гостей. Пауза затянулась почти на 10 секунд. Усы Костылева гневно шевельнулись, но приказ графа Старковского оказался для него более важным. Александр Иванович резко развернулся на месте и что-то бросил ближайшим бойцам. Буквально 5 секунд спустя за спиной мужчины собралась группа из 24 бойцов. «Мы готовы, Николай Петрович», — хмуро произнес Костылев. «Кому из ваших инструкторов мы можем обратиться?» «Ежа», — коротко рыкнул Аршавин. «Забирай отряд. 7-й сектор, 2-й участок. И без добычи, чтобы не возвращались». Смысла следить за распределением отрядов я не видел, и поэтому пошел к главному зданию поселка. Там меня ждала оставленная специально для этого машина. Привычный отряд сопровождения временно был недоступен, и следующую неделю со мной будут кататься парни из группы Козырева. Но я надеялся, что ничего серьезного за это время не случится, потому что, как ни крути, подготовка у них была слабее, чем у ветеранов Аршавина. Да и сам Ратай временно будет занят совместными учениями. «Все готовы?» — подойдя к выделенному для нас вездеходу, спросил я. Полозу транспорт в ближайшее время будет без надобности, и Ратай настоял на том, чтобы его передали моей группе. Сказал, что машина уже показала себя в бою, и так ему будет хоть немного спокойнее. «Так точно, ваша светлость», — кивнул сидевший на пороге машины русоволосый парень. А таких говорили, что на них все девки вешаются. Если бы не жуткий шрам, пересекавший лицо дружинника от правого виска к левой скуле, он мог бы считаться настоящим красавчиком. Звали парня Морошка. И это был один из тех редких случаев, когда за милым именем скрывался совершенно жуткий аномальный монстр. «Отряд сопровождения в сборе и готов к выполнению задачи. Ждем только вас». Помимо Морошки в группу входили еще 3 дружинника. Про всех мне выдал подробную информацию Аршавин, который очень переживал, что теперь его князь остался без присмотра. За рулем вездехода сидел молчаливый парнишка по прозвищу Ворон. 2 других бойцов оказались братьями. Причем оба встретили при посещении одного и того же зверя, что случалось крайне редко. Что это был за монстр, мне не сказали. А ребят называли Первый и Малой. По старшинству его рождения. Оба крупные и мускулистые, и кто из них крупнее, я бы сказать, не взялся. «Тогда поехали», — забираясь в машину, приказал я. «Сначала в имение, а там будет видно». Когда выехали из Сумани, увидели несколько машин, двигавшихся в том же направлении, что и мы. Аршавин не терял времени даром и сразу распределял людей по самым сложным секторам нашей границы. Несмотря на ворчание и внешнее недовольство, я был полностью уверен, что Шатун радовался временному увеличению численности нашей дружины. Пусть номинально это все называлось учениями, но все понимали, зачем они мне нужны на самом деле. 500 дружинников графа Старковского перекрыли здоровенную брешь в обороне моего владения и дали мне драгоценное время на сбор собственной дружины. Всю дорогу до имения спутники молчали, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Парни явно еще не до конца привыкли к своей роли сопровождающих целого князя, и это их немного смущало. А я при этом не стремился завязывать разговоры, ближе знакомиться с дружинниками. Не потому что считал их недостойными внимания главы рода, а потому что разум оказался перегружен событиями этого и прошлых дней. Нужно было отдохнуть, чтобы нормально соображать. Потому что день еще не закончился, и я не знал, что ждет меня дома. Перестановки внутри ближней дружины временно снизили защиту имения до минимума. Всего на пару дней, но я очень надеялся, что за это время ничего не произойдет. Поводов так думать было достаточно много, но ни один из них ничего не гарантировал. Когда вездеход заехал на территорию имения, я наконец-то смог вздохнуть с облегчением. Даже не заметил, что последние километры неотрывно смотрел в окно, ожидая увидеть на месте своего дома пепелище. А когда мне навстречу от крыльца особняка рванула Нюша, стало окончательно понятно, что все хорошо. «Яр!» — радостно кричала на бегу младшая, размахивая при этом корявой палкой. «Наконец-то ты приехал! Настя запретила мне тебя беспокоить, а у меня столько новостей!» «Ну, рассказывай тогда!» С улыбкой подхватив девочку на руки и прижав к себе, ответил я. «Я научила шустренько приносить палку!» Быстро освободившись из моих рук, воскликнула Анна. «Он теперь болтает постоянно и просит погулять с ним по лесу. Я сказала, что это только ты такое можешь разрешить. Можно?» Я на мгновение задумался. На данный момент у меня уже хватало сил, чтобы убить монстра третьего ранга в одиночку. Но я не был уверен, что успею сделать это достаточно быстро, чтобы улитка не навредила моей младшей сестре. Если что-то пойдет не так, то действовать придется очень быстро. Нужно сначала понять, насколько окрепла связь младшей с аномальным зверем. «Пока не могу сказать», — честно признался я. «Покажи сначала, чему ты его научила». «Ее», — неожиданно поправила меня Нюша. «Шустрик, девочка, и она скоро станет мамой». «Что?» — растерянно переспросил я. «Идем скорее». Ухватив меня за руку, выпалила девочка и неудержимо потащила меня за собой. На подходе к яме с аномальным зверем нас почти смогла перехватить Настя. Однако Нюша была полна решимости и не отступила перед суровым лицом старшей сестры. «Мы быстро», — на ходу обняв Анастасию, произнес я. «За обедом поговорим, Настя. Есть хочу смертельно». Настя тяжело вздохнула и направилась обратно к крыльцу. Мы же остановились у ямы, откуда к нам потянулась рогами улитка. Я проверил скрепы на цепях и с удивлением понял, что они почти пусты. Уже какое-то время Шустрик могла выбраться из своей темницы и даже сбежать, но не сделала этого. «Смотри!» — весело выкрикнула Нюша и швырнула на дно ямы палку. «Шустрик, неси мне!» Улитка пару мгновений стояла на месте, а потом поползла к краю платформы. Слезать с нее она не стала, но при этом вытянулась настолько, что чуть не выпала из панциря. Однако палку достала и гордо потащила ее своей хозяйке. «Очень здорово!» — когда мне сунули под нос измазанную слизью добычу, произнес я. «Долго ты ее этому учила?» «Зачем ее учить?» — озадаченно посмотрела на меня младшая. «Шустрик очень умная. Достаточно было ее попросить, и она все сделала. Хоть какое-то развлечение, а то мы тут заскучали совсем». «Интересно. А что еще она умеет?» «Ползать и шевелить рожками», — тут же уверенно ответила Нюша. Потом наморщила лоб и неуверенно добавила. «Еще ускоряться умеет, но ее сейчас такое не нужно заставлять делать. И так условия плохие». Я тут же вспомнил про все те уловки, которые использовали жители Сумани, чтобы их питомцы чувствовали себя хорошо и могли давать полное сил потомства. Если улитка останется в имении, то велик риск потерять выводок скоростных улиток. Я пока не представлял, что с ними делать, но привык не разбрасываться имеющимися ресурсами. «Думаю, твоей подруге нужно будет переехать в другое место, Нюша», — осторожно произнес я. «Боюсь, здесь мы не сможем создать для нее подходящие условия». «Я поеду вместе с ней», — категорично заявила Анна. Но я в своей младшей сестре нисколько не сомневался. «Это мы обсудим за обедом. У меня к тебе будет большая просьба. Заодно и за Шустриком присмотришь». «Хорошо», — подозрительно покосившись на меня, ответила девочка. «А пока можешь показать, чему вы научились? Это важно, чтобы понимать, насколько мы можем доверять этой улитке». «Слышишь, Шустрик?» — повернувшись к яме и строго посмотрев на аномального зверя третьего ранга, произнесла девочка. «Если будешь плохо себя вести, то Яр не разрешит тебя выпускать из ямы». Подготовиться полноценно я не успел, и поэтому уловил только слабый импульс ментальной связи. Но даже этого хватило, чтобы оценить контроль Нюши над животным. Самое интересное, что это был именно контроль, а не стандартная связь. Разница между этими двумя понятиями была колоссальной. Обычная связь позволяла магу улавливать желания и чувства животного. При должной практике эти желания можно было использовать и при их небольшой корректировке заставить монстра выполнять нужные действия. Именно так поступали загонщики Антипова на охоте. Скорее всего, так же действовали те маги, которые отправили ко мне во владение чудовищ из аномалии. Простой и действенный метод, который при всех своих плюсах не гарантировал главного — полного подчинения животного. Контроль действовал иначе, но требовал невероятной концентрации и силы дара. Фактически, разум зверя попадал в полное подчинение мага, и монстр мог выполнять даже такие команды, на которые в природе был не способен. Но самое главное отличие было в том, что адепт мог программировать поведение животного в долгой перспективе. Правда, при этом требовалась периодическая диагностика и проверка состояния существа. После слов девочки улитка разом поникла и втянула рожки. Кажется, даже внешне стало немного меньше. Нюша тут же сама расстроилась и начала в чем-то убеждать свою питомицу. Мне оставалось только внимательно прислушиваться к собственным ощущениям и считывать доступные сигналы ментальной связи. К сожалению, с этим мог справиться только настоящий носитель аспекта ментала. Но ни к одному из них я обращаться не планировал. Буду обходиться своими силами. «Ты ее расстроил», — недовольно посмотрела на меня младшая. «Разве так можно, Ер?» «Скажи ей, что у нее есть все шансы прогуляться на свободе, если она будет полностью тебя слушаться». Один импульс, второй. Каждое слово Нюши сопровождалось приказом на ментальном уровне. Какие-то моделировали поведение улитки, а какие-то воздействовали напрямую на ее тело. Можно было не сомневаться, что Шустрик уже сейчас физически не могла сопротивляться Ане, хотя та действовала абсолютно инстинктивно. И мне оставалось только предполагать, что будет, когда княжна научится использовать свой дар осознанно. «Достаточно», — наконец произнес я. «Идем в дом, Нюша. Пообедаем, а потом можно будет выгулять твою питомицу. Думаю, ничего страшного при этом не произойдет». Сестра тут же расцвела довольно улыбкой, а из ямы послышалось удовлетворенное урчание гигантской улитки. Девочка воздействовала на нее даже без прямого контакта. В таком случае становилось понятно, почему аномальный зверь слушается ее беспрекословно. Каждый раз, когда Нюша думала об улитке, та получала подкрепляющий приказ или запрос. А зная свою сестру, происходило это пару раз в минуту точно. Когда открыл дверь в дом, на меня обрушилась такая лавина запахов, что я с трудом устоял на ногах. Ароматы десятка разных блюд вымели из головы все мысли, и я устремился в гостиную. Там за столом уже сидела Настя, которая с улыбкой смотрела на меня. «С возвращением, ваша светлость!» — невозмутимо произнес стоявший чуть в стороне Антип. «Как прошла ваша поездка?» «Замечательно», — усаживаясь на свое место во главе стола, быстро ответил я. «Вижу, у вас тоже все в полном порядке. Видимо, твои слова насчет беседы за обедом были несколько преждевременными», — рассмеялась Настя. «Если кто-то тебя увидит сейчас, то по Твери сразу же поползнут слухи, что князь Разумовского морит голодом. А еду он видит только по праздникам». «Так и есть», — вынужден был признать я. «И праздники эти случаются крайне редко». «Нельзя же так, Ярослав Константинович!» — послышался от входа в гостиную возмущенный голос Евгении. «Исхудали совсем. За делами своими совсем о себе не заботитесь. Вам бы недельку дома посидеть, чтобы в себя прийти. Кушайте, ваша светлость. Только из духовки достала». Это оказалось самое суровое испытание за последнее время. Тетя Женя поставила передо мной глиняный толстостенный горшок очень приличных размеров и ловко сняла с него крышку. Внутри булькала какая-то невероятная мясная похлебка с зеленью и картошкой. Мощный аромат ударил прямо в мозг, откуда тут же полетели приказы о запуске всех необходимых процессов в организме. Рот наполнился слюной, а желудок бросился на ребра. Я зачерпнул ложкой дымящуюся похлебку, но тут же убрал, едва коснувшись губами. Скорее всего, будет ожог. Действительно, только из духовки. «Да простят меня маги прошлого и будущего», — тихо пробормотал я и коснулся источника. Температура всей жидкости в горшочке разом упала на пару десятков градусов, и я принялся за еду. Минут 10 за столом стояла тишина. Нюша ковырялась в своей тарелке, а Настя с улыбкой смотрела на меня. Когда я утолил первый голод и мог уже вести внятную беседу, старшая сестра произнесла. «Меня пригласили на мероприятие в честь годовщины становления Тверской губернии. Нужно быть в городском особняке графа Несошева в четверг, к 5 часам дня. Будет много гостей со всего города». «И что ты ответила?» Переходя к десерту, с интересом спросил я. «Что приду?» — пожала плечами Настя. «Граф устраивает такие праздники каждый год с того самого момента, как его назначили губернатором Твери. Это один из самых важных приемов начала лета. И меня просили передать, что будут очень рады видеть не только княжну Разумовскую, но и князя». В этот момент я вдруг понял, о ком именно говорит Настя. Отказаться от приема у губернатора мог каждый дворянин. Но вот только далеко не каждому присылали приглашение на это мероприятие. По какому принципу проходил выбор гостей, никто не знал. В один год на приеме можно было встретить весь цвет общества, а в другой — только самых близких. Но одно можно было сказать точно. Попасть на глаза самому главному человеку в Тверской губернии мечтали все без исключения. «Справишься сама?» — сразу спросил я. Желания целый вечер провести в обществе множество незнакомых людей у меня не было никакого. Оказалось, что для меня одного приема в неделю более чем достаточно, чтобы удовлетворить свою потребность в общении. Да и выбираться из имения не хотелось. Своих дел хватало. В этот момент я очень хорошо понял позицию барона Кострова по этому поводу. «Не думаю, что будет сложно», — с улыбкой ответила княжна. «Но считаю, что тебе тоже стоит там появиться. В этом году граф обещал что-то необыкновенное. Инга Аскольдовна мне по секрету рассказала, что будут особые гости. В этот раз очень много приглашенных со всей Твери. Уверена, что там можно будет завести массу полезных знакомств». «Знаешь, пока звучит не очень интересно», — честно признался я. «Раз приглашение было выслано тебе, то у меня есть выбор». Настя слегка улыбнулась и взяла со стола конверт, который до этого момента был скрыт от меня за тарелками. «Дело в том, что глава рода Разумовских крайне занят, и до него зачастую невозможно дозвониться», — произнесла княжна. «Поэтому поверенный графа Несошева очень просил меня передать это приглашение лично в руки Ярославу Константиновичу. А еще он передал, что губернатор очень впечатлен успехами молодого князя». «А если получилось так, что князь Разумовский так и не вернулся в ближайшие дни с проверки своих владений?» Не торопясь забирать конверт, посмотрел я на сестру. «Это всего лишь обычный светский прием, Яр», — закатила глаза Настя. «У губернатора всегда все строго по этикету. Никаких игрищ с аномальными монстрами, дуэлей и пари между гостями. Все будет отлично. Тебе тоже нужно немного расслабиться. Нельзя все время носиться по лесам и охотиться на чудовищ». «Нельзя?» — забирая приглашение, согласился я. Говорить сестре о том, что на этом приеме монстров будет не меньше, чем в наших лесах, я не стал. Пусть хоть у кого-то будет праздник. «Тогда завтра утром едем в Тверь. Нам же нужно подготовиться к приему у самого губернатора. Заодно разберусь с накопившимися делами. А в четверг тогда заедем знакомиться с высшим светом Тверской губернии. Идем, Нюша. Пора посмотреть, как Шустрик ведет себя на прогулке». Императорская резиденция. Кремль. Город Москва. Два светлейших князя, два неимоверно сильных и одаренных, два влиятельнейших человека Российской империи. Можно было бы добавить еще превосходных эпитетов, но зачем? Все в империи, да и многие за ее пределами, знали двоих людей, которые сейчас расслабленно стояли прямо посреди открытой парковки резиденции императора, не торопясь садиться в свои роскошные лимузины. «Ну и что думаете, Петр Сергеевич?» Князь Пожарский небрежным жестом поманил к себе дружинника, который передал ему забитую трубку. Архимаг аспекта огня, тем не менее, достал из кармана обычные спички. Поджег одну из них и начал плавно водить кончиком пламени по поверхности табака, делая осторожные затяжки, при этом с интересом глядя на собеседника. «Та же, что и вы, Евгений Александрович, что его императорское величество что-то нам не договаривает», — улыбнулся князь Воронцов. Пожарский, наконец, глубоко затянулся, выпустил дым в сторону и весело рассмеялся. «Как с вами, менталистами, сложно! Неудивительно, что у вас немного друзей, Петр Сергеевич!» Воронцов, привыкший к провокационной манере общения собеседника, улыбнулся краем рта. «При всем уважении, но и у вас немного друзей, Евгений Александрович!» «Это верно!» — кивнул Пожарский и вмиг посерьезнел, разом переходя к делу. «Петя, что ты знаешь про это дело Антиповых?» На этот раз Воронцов не стал торопиться с ответом. Это был провокационный вопрос. Да, они были знакомы давно, очень давно. Пожарский был на 10 лет младше Воронцова, но в зрелом возрасте это не имеет значения. Тем более, что их семьи уже давным-давно были приближены к императорскому роду, по факту отпочковавшись от него и имея дальние родственные связи. И они всегда поддерживали видимость дружественных отношений. Многое случалось за все время, но именно сейчас отношения между Пожарскими и Воронцовыми можно было назвать как раз нейтрально-дружескими. «Подозреваю, что то же, что и ты, Женя», — снова улыбнулся Воронцов. «Ой, да хватит», — раздраженно взмахнул рукой Пожарский. Никуда не деться от аспекта огня. Даже будучи архимагом, стихия диктовала свои правила. Раздражительность и импульсивность были как раз особенностями носителя этого аспекта. «Что ты начинаешь? Что нам с тобой делить?» «Вообще-то много чего, Женя. И ты это прекрасно знаешь», — покачал головой Воронцов, но, увидев, как тот показательно закатил глаза, продолжил. «Ну ладно, к Антиповым. Грязный эфир. Ты это знаешь, и я это знаю. И император знает, что мы это знаем. Вопрос в том, зачем было все это представление?» «Тоже не понял, Петь», — глубоко затянулся Пожарский. «Предупреждение или осторожное разрешение?» «Но, учитывая, что прямо сейчас в аномалию не зашли имперские егеря, скорее второе», — кивнул Воронцов. «Тоже так думаю», — согласился Пожарский. «Более того, предполагаю, что Антипова пасли. Вот только... это еще означает то, что наша разведка никуда не годится. Провинциальный князёк столько времени дурил всем голову». «Но я бы не стал говорить о нем так уничижительно», — нахмурился Воронцов. «Антипов умён и хитер. И, как оказалось, очень неплохо заработал на этом всем. С другой стороны, я перестал ломать голову, откуда на рынке амулеты с эфиром. Я ведь думал, что это контрабанда из Поднебесной». «Да все мы так думали», — рассмеялся Пожарский. «А тут смотри-ка, какой затейник выискался. Жаль, что не я его на чистую воду вывел». «Хорошо, что не ты», — теперь засмеялся Воронцов. «Зная тебя, ты бы такого наворотил, что император бы тебя сослал в Сибирь. А мне с тобой комфортно. Кто знает, кто бы при переделе к верхам поднялся». Пожарский задумчиво посмотрел на собеседника. «Умеешь ты, Петя, так вернуть, что думаешь, похвалили тебя или, наоборот, унизили. Ну да ладно. Посмотрим, как дальше дела пойдут. Своих же дружинников посылать в аномалию будешь?» «Как будто у нас есть выбор», — перестал улыбаться Воронцов. «Если император прав, а он всегда прав, то гон начнется в течение 2 месяцев». «Да я не об этом. Разумовский только что откусил кусок, который не в силах проглотить. Сомневаюсь, что он в обычное время удержит свой участок, а вот когда гон начнется, думаю, своих дружинников отправить в его сектор. Что думаешь?» Воронцов нахмурился. Вот и подошли к сути вопроса. Внезапное повышение активности аномальных тварей, или сокращенно гон, случался совершенно неожиданно и нерегулярно, но нес большую опасность для населения, что проживало в приграничных зонах. Обычно сил родов, кто охранял периметр, не хватало для сдерживания тварей, поэтому приказом императора отправлялось усиление в виде дружин других родов, а в критических случаях в дело вступали егеря, элитные специальные подразделения императорской армии, специализирующиеся именно на аномалиях. Так что все было со стороны в порядке. Пожарский просто хотел помочь слабому роду выполнить свои обязанности. Но по факту, зная историю отношений Пожарских и Разумовских, молодому князю, возможно, подписали смертный приговор. «Решай сам, Женя!» Мельком подумав о том, что связать группу исследователей с его организацией крайне сложно, ответил Воронцов. На крайний случай отряд охраны получил особый приказ, и свидетелей связи артефактов с бизнесом светлейшего князя точно никто не найдет. «Тут я тебе не помощник, но я бы не торопился действовать».